Вольфганг пришел в сознание и увидел сидящих возле своей постели Констанцу и Софи. На мгновение его взяла досада. Зачем вызвали Констанцу? К чему ее расстраивать? Но тут же он обрадовался. Ему так недоставало ее все время. «Где Карл и Франц?» — спросил он. «У бабушки», — ответила Констанца. «Не волнуйся за них». Констанца увезла детей из дому. Теперь Вольфганг понял, что тяжело болен. «Ты несколько дней был без сознания. Тебе нужен полный покой». Он попытался приподняться на постели и поцеловать Станцы, но сил не хватило. Все тело его, руки и ноги опухли. Тупая боль в желудке по-прежнему не отпускала. Но хуже всего была слабость, овладевшая им, и ощущение полной беспомощности. Констанца поцеловала Вольфганга и сказала: «Почему ты не дал знать мне раньше? Не хотел тебя огорчить. Но ведь ничего не знать еще хуже». Он хотел обнять ее и не мог. Руки больше не повиновались ему. «Я сошью ночную рубашку, тебе будет удобнее. Мне хочется перейти в гостиную. Там я буду смотреть из окна на улицу и слушать, как поет наш Кеннерь. Это поможет мне сочинять музыку. Доктор Клоссет запретил тебе работать. Нужно лежать и отдыхать. Впереди еще много времени для отдыха. Можно мне перейти в гостиную?» Вольфганг попытался встать и сам дойти до гостиной, но от слабости не мог держаться на ногах. Их небольшая пятикомнатная квартира представлялась ему сейчас такой же огромной, как Шонбрунн. Но когда кровать пододвинули вплотную к выходящему на улицу окну, Вольфганг почувствовал себя лучше. Из окна виден был весь их узкий темный переулок Химмельпфортгассе, прямо против окна, пересекающий Раухенштейнгассе, а чуть наклонившись вперед, можно было различить стену ресторана, где состоялся его последний концерт. В последующие дни он понемногу работал над реквиемом вместе с Зюсмайером. Руки сильно распухли, держать перо Вольфганг не мог, и он стал диктовать своему ученику, наставляя, как строить последующие части. «Серьезный, мрачный Зюсмайер никогда не станет вторым Моцартом», — размышлял Вольфганг, — «но музыкант он добросовестный». Зюсмайер думал: «Зря господин капельмейстер все время твердит, будто его отравил Сальери. Доказательств ведь нет никаких. Сальери — композитор, пользующийся огромным успехом. Зачем ему совершать столь неразумный поступок? Моцарт — такой непрактичный человек». Прошлой зимой, когда Зюсмайера впервые привели к композитору, тот, не переставая, танцевал со своей женой по всей гостиной, а на вопрос, почему он это делает, Моцарт ответил: «Мы согреваемся, здесь ужасно холодно, а купить дрова нам не по карману». Что же удивляться, что композитор заболел? Маэстро очень небережлив и, конечно, стараясь заработать на жизнь, слишком уж напряженно трудится. Последние недели, работая над «Милосердием Тита» и «Волшебной флейтой», Моцарт писал музыку 35 дней без передышки. Зюсмайер точно подсчитал дни. Он помогал господину капельмейстеру. Это могло пригодиться ему в будущем. Только из этих соображений он и взялся помогать. Моцартом он, возможно, никогда не станет. Но до такой нищеты тоже не дойдет. Как ученик и последователь Моцарта, он сразу сделает себе имя после смерти господина капельмейстера. Напряженная работа над реквиемом утомила Вольфганга. Он совершенно обессилел. Но когда в комнате появилась Констанца, посмотреть, не нужно ли вызвать доктора, он попытался принять веселый вид и тут же лишился сознания. Придя в себя, Вольфганг увидел доктора Клоссета и вдруг взволнованно крикнул: «Меня ведь отравили, доктор! Испорченные провизии. Это сделал Сальери». «Чепуха. Я вам уже говорил. Вы дошли до полного истощения». «Но у меня такие боли в животе». «Все болезни прежде всего поселяются в желудке». «Ничего удивительного, что меня так мутит», — вздохнул Вольфганг. «Чего только моему желудку не приходилось переваривать». Прежде всего нужно попытаться снизить жар.